Глава 6. Кое-что о сестрах. Тамару назвали в честь бабушки по отцовской линии. «Тамарой будет, царицей», — сказал Герман, и матушка его согласилась. Она, уже постаревшая, сумела-таки сохранить осанку и девичью стройность фигуры. Седые волосы Тамара Игоревна зачесывала гладко, скручивая куколь и закрепляя его рожками заколок. Девочке она заплетала косу, повязывая огромные пышные банты. Хотя, если бы кто спросил Марию Петровну, она бы сказала, что банты — сущее барство. Тем паче, кому такую красоту показывать? Томка часто подолгу болела, росла диковатой и особого упрямого норову. Когда что-то было не по ней, Томка не кричала, как делала Танька, но замолкала, поджимала губы и смотрела на мать круглыми коровьими глазами. От взглядов этих Марии Петровне становилось жутко. Их жуть скрывая, она кидалась в крик. А когда и лупила, потом жалела, гладила, целовала. Свое же родное, хоть бы какое. Читать Томка выучилась рано, еще до школы. Считала бегло, а к третьему классу с легкостью перемножала в уме двухзначные числа. Но во всем остальном оставалась прежней, диковатой, необщительной. Держась на особицу, она будто бы наблюдала за людьми, не делая различий меж ними. «Люди разные», — говорила ей бабушка, заплетая очередную косу. «Но хотят одного». «Чего?» «Быть счастливыми. У всех есть желания, маленькие и большие». И всякий раз, когда желание появляется, человек себе говорит: «Вот если у меня будет, то я обязательно стану». «А он не станет?» Бабушкины пальцы разнимали прядки аккуратно, не дергая и не вытягивая до боли, как это случалось с мамой. «Нет, за первым желанием появится другое, потом третье. И так до бесконечности. Останется краткий миг радости между желаниями. Его-то и путают со счастьем. Счастье же — понятие безусловное. Это как? Это так, что ты или счастлив, или нет. И никакие «если» тебе не нужны». Ленту выбрали синюю, с тонкой серебряной нитью по краю. «И нельзя сделать другого счастливым». Томка сидела смирно и спину держала. Ей хотелось радовать бабушку. «Можно исполнить желание, и тогда человек сделает для тебя все». «Все-все?» «Совершенно верно». Этот разговор, как и прочие секретные разговоры, прочно засел в Томкиной голове. Теперь она глядела на людей сквозь призму их желаний, порой угадывая, порой нет. Проще всего было с Танькой. Ее желания обретались на страницах глянцевых журналов, которые Танька крала из библиотеки, а потом, вырезав нужные страницы, подкидывала. Они жили в маминой косметичке, в шкафу, кутаясь в искусственные шелка платьев и шарфов. Они читались в глазах и Танькином отражении. «Ты такая красивая!» — сказала как-то Томка, пробуя догадку на вкус. «Ага, а я вот нет!» Томка вздохнула, а по Танькиному лицу скользнула улыбка. «Ну что ты, вот подрастешь? Хочешь шарфик примерить? Его вот бантом можно, а лучше просто обернуть, чтобы свободно был. Вот так. И еще волосы надо зачесать. Косички — это для маленьких, а мы завьем на бигуди. Или вот лучше?» Танька с радостью завивала, заплетала, переплетала, выпрямляла, делала волной или каскадом, выкладывая крупные ломкие кудри и прихватывая цементным лаком. Тома терпела. «У тебя лицо сложное», — сказала она, сдаваясь, и оглянулась на зеркало. Собственное Танькино лицо было совершенно в той мере, чтобы всецело удовлетворять Танькиным желаниям. Нет, Танька не хотела быть самой красивой. Она хотела быть самой-самой. И у нее получалось. Мисс класса, мисс школы, Золотая медаль. Первое место на городской олимпиаде по географии. Первое место на областной олимпиаде. Первое. Грамоты за вторые места Татьяна выбрасывала. А Томочка всякий раз уговаривала не делать этого, потому что она, Томочка, совсем не такая умная, как Танька. Ей даже второго места не занять. На самом деле, она давно и прочно заняла второе место и в семье, и в Танькиной жизни. А после и сама поверила, что это место создано для Тамары. Быть в тени удобно, хотя порой утомительно, но всегда безопасно. Разбудили Тамару голуби. Ах, как нежно они ворковали. Они уговаривали, ласкали, кланялись, распахивая веера крыльев. Сизые перья вдруг расцветали нежной зеленью, переливчатой лазурью и драгоценным розовым перламутром. Птицы были живыми, но будто разрисованными всеми цветами акварели. Уж не закат ли тому виной? Тамара заснула? Точно, заснула. Она лежала на лавке под колючим одеялом шиповника. Медвяный аромат его баюкал. Пели колыбельные сверчки. И только голуби звали проснуться. «Ах, ах, ах!» — вздыхала голубка, кокетливо отворачиваясь. «Да, да, да!» — повторял голубь, подходя к ней. Он выставлял то одну, то другую ногу в перьевом венчике. Поворачивался боком и хвостом, раздувал зоб, становясь огромным. «Ты, ты, ты!» — подпевал паре голубиный хор. Птицы сидели на крыше, далеко, но в то же время близко, белыми мазками выделяясь на ночном убранстве дома. «Кыш!» — нерешительно сказала Тамара. «Почему ее не искали? Ни мама, ни Василий, никто. Наверное, Тома слишком долго жила в тени. Вот тенью и стала. Обидно. Танькино отсутствие сразу заметили бы». «Да, да», — выдохнул голубь и замер, уставившись на Тамару круглым красным глазом. «Я тебя не боюсь». Тома опустила руку, коснулась холодной влажной травы. Книга лежала ничком, впитывая страницами сырость и давленную зелень, набухая, готовясь заплакать черными типографскими слезами. «Я тебя не боюсь». «Ух, ух!» — фыркнула голубка, расправляя крылья. Она взлетела с места, оглушительно хлопая, и хлопанье это подняло стаю, потянуло в дымно-красные небеса, в которых расплавлялся солнечный диск. Голуби — черные точки, грязь на небе, всполошенные голоса и рвущиеся перья, которые сыпались на землю, в полете становясь дождем. Горячие капли его пробили одежду и волосы. Потекли по шее, забрались в лифчик. Томочка, забыв про книгу, кинулась к дому. Она бежала и бежала. Но дом становился все дальше. Он точно отползал. Кружил на месте, подсовывая грязные дорожки, ягодные кусты и деревянные арки с плющом. В ушах звенело, и сквозь звон проникало лишь хлопанье голубиных крыльев. «Беги, беги, лети, к нам, к нам! Отпустите!» — взвизгнула Тамара, поскальзываясь на траве. Она упала на куст жимолости, и острые веточки пропороли блузку, впились в тело, словно желая насадить Тамару на вертел. «Отпустите!» Она отбивалась от ветвей, но куст цеплялся, втягивал в себя. «Отпустите!» «Тома!» — Васькин голос снял наваждение. «Томка, ты где?» «Здесь!» Она села в куст, сжалась, обняв колени, и так сидела, больше не отзываясь на крик. Но Васька все равно нашел. Он хороший, и зря мама его не любит. Мама думает, что главное, чтобы человек богатым был, а Васька вовсе не богат, но он понимает Тамару. «Ты чего? Ты чего, Тамуль?» Он вытащил ее из куста. «Чем не пасть зеленого дракона, которым теперь представлялся сад? Тебе плохо?» «Нет». Она обняла мужа за шею, прижалась, радуясь, что он рядом. Такой большой, теплый и надежный. «Почему ты меня не искал?» «Я искал. Ты в саду была, спала. и я подумал, что тебе хорошо бы поспать. Ну, на воздухе. Там солнца не было, зато тепло. Я будить тебя шел». Он не бросил и не потерял. Он пришел за ней в сад и увидел, что Тамара спит. Подумал, наверное, что лучше ей спать на воздухе, потому что дома мама, а маме всегда что-то нужно. «А тут дождь. Промокла?» Дождь уже закончился, и небо догорело, сделавшись темным, как древесный уголь. «Ты видел голубей?» «Ни пера, ни пуха, ни крыльев, ни тем паче курлыканья». «Тут только одна голубка». Васька поцеловал Тамару в нос. «Мокрая и замерзшая. Пошли тебя греть». «Пошли». Ей приснилось? «Конечно, бывают же сны, которые на пороге яви». Она рассказывала про голубей этой рыжей девушке, которую зачем-то нанял Олег, а зачем — непонятно. И еще читала потом. Наверное, плохая эта мысль — читать страшные истории перед сном. «Там этот, ну, который брат его, приехал», — сказал Василий. Он нес Тамару на руках и не пыхтел, не жаловался, но шел легко, хотя весу в Тамарочке 65 кило. Мама говорит, что Тамара ест как не в себя. «Олег?» «Он. Нормальный мужик вроде. Только мама его ненавидит, и теперь о покое в доме можно забыть». «Что, мама?» Тамара покрепче прижалась к мужу. «Плевать на всех. Главное, Василий. Ради него Тамара на все пойдет. Он ради нее тоже». «Кричала. Потом опять кричала. И опять кричала. За сердце схватилась и умирать стала. А эта, которая с Кирой, велела не притворяться». «Бедная мама». «Ну, она и пошла к себе». «Вась», — сказала Тамара, когда муж остановился. Дом не смел убегать от него и выбросил длинный трап мраморной лестницы. «Давай уедем отсюда». Лестница уходила вверх, в дубовые двери, за которыми начинался театр чужих людей. Бабушка правильно говорила, что родство еще не гарантирует близости. «А как же деньги?» «Ну, не знаю. Я боюсь. Я не хочу здесь быть. Я все время думаю про Таньку. Мы на кости приехали, на чужую смерть, как падальщики. И собираемся грызню устроить. Противно». Кому-нибудь другому Тамара в жизни не решилась бы изложить эти свои мысли, трусоватая и запутанная, как заячий след. Но Васька не другой. Васька ее понимает. И сейчас он вздохнул, аккуратно поставил ее на ноги и сказал: «Не дури, Тамар. Я понимаю, и противно, и страшно. Если бы только про нас разговор был, завтра же уехали бы. Но...» Он положил ладонь на живот, и Тамара услышала, как бьется его сердце. Оно там, в груди, но и тут, близкое, надежное. «Но ребенку нужен нормальный дом. Посмотри на меня». Она посмотрела. Она готова была смотреть на него вечность. Хотя не смогла бы объяснить, почему Васька кажется ей таким особенным. Он некрасивый и простоватый, но другой Тамаре не нужен. «Все будет хорошо. Я обещаю». Тевису Клайду Смиту. 28 августа 1925 года. «Салям. Я снова думал над этим вопросом. Ты когда-нибудь задумывался о том, что, возможно, мы окружены вещами, которые выходят далеко за пределы нашего сознания? Мы знаем, что существуют звуки, которых мы не слышим. Они либо слишком высокие, либо слишком низкие по сравнению с обычными шумами. Есть крошечные существа, которых мы не можем разглядеть невооруженным взглядом. Но раз встречаются вещи, которые мы не можем распознать по той причине, что они либо слишком высоки или слишком низки, слишком малы или слишком велики, слишком тихи или слишком громки, то почему не может быть таких вещей, которые мы не можем распознать из-за того, что не можем ощутить их? Они невидимы и неслышимы для наших чувств. Наши чувства обманчивы. Мы не можем посмотреть на предмет и утверждать, что мы видим его таким, какой он и есть на самом деле. Или услышать звуки музыки, или какой-либо другой звук, и быть уверенными в том, что мы улавливаем его подлинный тембр. В действительности это удается нам крайне редко. Существуют ли мысли настолько высокие, настолько величественные, что они недоступны нашему уму? Если бы ощущения человека находились в гармонии со Вселенной, он бы был ее властелином. Но перед нами возникает главное препятствие — наше тело. Мое тело кажется мне просто досадной помехой. Оно напоминает мне нелепую повозку, в которую впряжены кони желания. Душа. Я чувствую, что без тела я мог бы оттолкнуться от земли и подняться к тем недостижимым, темно-синим вершинам исполнения желаний и разгадки тайн. Но из-за неуклюжего и совершенно бесполезного тела я могу поймать лишь краткие мгновения счастья в скучных и однообразных просторах нашей земной действительности. Хотя у моего мерзкого тела может быть и какое-то свое предназначение. Возможно, абстрактное желание должно принять конкретное очертание, прежде чем будет сделан шаг к исполнению желаний и познанию истины. В моей душе, если таковая у меня имеется, борются идеалист и материалист. Чем больше я узнаю, тем меньше я знаю. Чем лучше мне удается формулировать собственные мысли, тем меньше мне хочется это делать. В любой вещи наличествует масса правдивого и ложного. Иногда мне кажется, что все вокруг — порождение какой-то чудовищной шутки. И достижение человека, и его знание, приобретаемое им постепенно, ценой невероятных усилий на протяжении веков. Это всего лишь колеблющаяся дымка над песками времени. Песками, которые однажды поглотят меня. Значит ли это, что мой облик изменится? Что нынешняя форма уступит место более легкой и прекрасной? Или все сведется к тому, что пыль смешается с пылью? Я не могу дать ответа на этот вопрос. Напиши, если будет время. Письмо Роберта Говарда Тевису Клайду Смиту в переводе Татьяны Тёмкиной от 1998 года.